Брат Геннадий Сергеевич говорил о том, что у всех у нас в жизни бывает много скорбей. Бог допускает их для нашего испытания, еще допустит. Сейчас у нас скрипичный ансамбль исполнит произведение «Жить легко на земле». Это по первой строчке нельзя судить. Там дальше «Жить легко на земле», а слова, наверное, знаете, когда ноги в тепле у камина и так далее. Но Бог допускает разные в жизни обстоятельства, чтобы испытать наше упование на Бога и на чем мы держимся, в чем наша опора в жизни, в чем наше счастье. После этого братья ответят на вопросы. Ряд вопросов вчера поступили, сегодня еще, поэтому потом послушаем.